47. Ставка на меня. Сознание полагается на меня. Капитал помещается в меня, богатые плоды приносящие. Все переносится внутрь. Дело совсем не в том, чтобы что-то было или не было, но в том, чтобы твердыня духа оставалась непоколебимой, ибо все в духе и решает дух.